Нарн и Хин Хурин. Повесть о детях Хурина. Глава первая. Детство Турина. Хадар Златовласый был правителем Эдайн, и весьма благоволили к нему Эльдар. Прожил он отпущенный ему срок под властью Фингалфина, каковой наделил его обширными землями в той области Хитлума, что звалась Дорламин. Дочь Хадара Гларедаль стала женой Халдера, сына Халмера, владыки людей Братиля. И на том же празднестве сын Хадара Галдар Высокий взял в жены Харет, дочь Халмера. У Галдара и Харет было двое сыновей — Хурин и Хуор. Хурин был тремя годами старше, однако ж уступал в росте прочим своим сородичам. В том пошел он в народ своей матери, а во всем остальном походил на Хадера, своего деда. Силен был и крепок, и наделен к тому же горячим нравом. Но огонь в душе его горел ровно и ясно, и обладал Хурин великой стойкостью воли. Из всех людей севера он более всех прочих посвящен был в замыслы Нолдор. Брат его Хур ростом превосходил любого из Эдайн, кроме лишь собственного своего сына Туора. Был он быстр на ногу, но ежели дорога предстояла долгая и тяжкая, Хурин обгонял его, ибо под конец бежал столь же споро, как и в начале, немало не уставая. Братья любили друг друга великой любовью и в юности почти не разлучались. Хурин взял в жены Марвен, дочь Барагунда, сына Брегаласа из дома Беора. Она же приходилась близко родней Берену Однорукому. Марвен была высока и темноволоса, и за ясный свет ее глаз и красоту черт люди прозвали ее Эледвен, то есть по-эльфийски «прекрасная». Однако ж нрав у нее был суровый и гордый. Горести дома Беора омрачили ее сердце. Ведь изгнанницей пришла она в Дорламин из Дартаниона после разгрома Брагаллах. Турином звался старший из детей Хурина и Марвен. Родился он в тот самый год, когда Берен пришел в Дариад и повстречал Лутиен Тинувиэль, дочь Тингала. Марвен родила Хурину и дочь именем Урвен. Но все, кто знал девочку на протяжении недолгой ее жизни, звали ее Лалайт, то есть смех. Хур взял в жены Риан, двоюродную сестру Марвен. Она приходилась дочерью Белегунду, сыну Брегаласа. Волею злой судьбы родилась она в ту горькую пору, ибо наделена была сердцем кротким и нежным и не любила ни охоты, ни войны. Любовью дарила она деревья и дикие цветы, а еще пела и слагала песни. 2 месяца лишь прожила она в браке с Хуором, прежде чем отправился он вместе с братом на битву Нирнаэт-Арнаэдиат. И более она его не видела. Теперь же речь вновь пойдет о Хурине и Хоре в дни их юности. Говорится, что до поры сыны Галдера жили в Бретеле на воспитании у Халдера, своего дяди, по обычаю северян тех времен. Часто ходили братья вместе с воинами Бретеля на битву с орками, что ныне опустошали северные границы той земли. Хурин, хотя исполнилось ему только 17 годов, был силен и крепок, а младший Хор ростом не уступал взрослым мужам того народа. Однажды Хурин и Хор отправились в леса с отрядом разведчиков, но отряд угодил в ворочью засаду и был разбит, и враги преследовали братьев до брода Бретиах. Там захватили бы их в плен либо убили, если бы не могущество Улма, что по-прежнему заключали в себе воды Сириона. Говорится, будто над рекою поднялся туман и укрыл сыновей Галдера от врагов. Они перешли Бретиах и оказались в Димбаре. Там блуждали они, терпя великие лишения среди холмов под сенью отвесных стен Крисса и Грима, пока не заплутали среди морков той земли, не зная пути ни вперед, ни назад. Но углядел их Торандер и выслал им на помощь двух орлов. Орлы подхватили братьев и перенесли их через окружные горы в потаенную долину Тумладен, в сокрытый город Гандалин, где не бывал доселе никто из смертных. Добрый прием оказал гостям король Турган, узнав, какого они рода. Ибо Хадр был другом эльфов, а кроме того Улма загодя присоветовал ему ласково обойтись с сыновьями этого дома, от коих придет помощь в час нужды. Хурин и Хур прогостили во дворце Тургана без малого год. И говорится, что за это время Хурин, наделенный живым, пытливым умом, перенял многие знания эльфов и постиг отчасти намерения и замыслы короля. Турган очень привязался к сыновьям Галдера. Подолгу беседовал он с ними и воистину желал оставить их в Гандалине из любви к ним, а не только потому, что закон гласил: «Никто чужой, будь то эльф или смертный, отыскав путь в потаенное королевство и увидев город, не покинет Гандалина вновь до тех пор, пока сам король не откроет врата и сокрытый народ не выйдет на свет». Но Хурин и Хур желали вернуться к своему народу, дабы сражаться в войнах и разделить невзгоды, выпавшие на его долю. И сказал Хурин Тургану: «Государь, мы всего лишь смертные, не схожи мы с Эльдор. Эльфы могут терпеливо выжидать на протяжении долгих лет, пока не пробьет час великих битв. Но наш срок краток, быстро иссякает надежды нашей силы. Не сами нашли мы путь в Гандалин, и даже не знаем доподлинно, где находится город. Страх и изумление владели нами, пока несли нас орлы дорогами ветров. По счастью, затуманен был наш взор». Тогда Турган внял их просьбе и ответствовал так: «Тем путем, каким прибыли вы сюда, вольны вы и вернуться, ежели согласится Торандер. Горько мне расставаться с вами. Однако, может статься, в скором времени, по меркам Эльдор, встретимся мы вновь». Уход их немало не огорчил Маэглина, сына сестры короля, что пользовался в Гондолине немалой властью. Однако недоволен остался Маэглин королевской снисходительностью, ибо не жаловал весь людской род, и сказал он Хурину: «Милость короля больше, нежели ты думаешь. Впору подивиться, с какой бы стати отменять закон ради людского отродья. Надежнее оно вышло бы, кабы не было у двух мужланов иного выбора, кроме как остаться здесь, на положении наших слуг до конца жизни». «Воистину велика милость короля», — отвечал Хурин. «Но если нашего слова недостаточно, мы поклянемся». И братья дали клятву вовеки не разглашать замыслов короля и молчать обо всем, что видели во владениях Тургана. И распрощались они, и прилетели орлы, и унесли сыновей Галдора под покровом ночи, и опустили их в Дарламене еще до рассвета.